Глава вторая. Мы проболтали с Джейн довольно долго, но совсем не устали. Это было так ново для меня. Я никогда не сидела на мягком диване, обняв кого-то, и с улыбкой слушая рассказы из жизни. Джейн — боец. Пережить смерть матери, попасть в капкан ублюдка, но найти в себе силы на борьбу дорогого стоит. Думаю... Нет, почти уверена, что она искренне делилась со мной всем, что лежало на ее сердце тяжким грузом. Ее любовь к Рику придала ей сил на борьбу. Клятвы нет, правда, и Рика тоже. Но, как сказала сама Джейн, у нее хотя бы осталась ее собственная жизнь. И она хочет провести ее в кругу друзей. Свободной, счастливой и когда-нибудь любимой. Думаю, мы проболтали бы до самой ночи или даже утра, но нас прервал шум с кухни и разгневанный Фаер, сбежавший по лестнице с ярко горящими гневом глазами. Фрея. «Где это?» Друг глянул на Джейн и, сделав глубокий вдох, постарался взять себя в руки. «Где Фрея?» «Ушла?» Отозвалась, приподняв бровь. «В чем дело? Он же ушел вслед за ней». «Что случилось?» Я поднялась с дивана, аккуратно убрав затекшую руку с плеча Джейн. «Она вырубила меня, как какого-то пацана, вбила в голову какую-то дурь и исчезла». Гаркнул на меня и сразу же прикрыл глаза. «Прости». Распахнув веки, устало взглянул на меня. «Она нужна тебе». Перебила его с легкой улыбкой. «Ты признался себе в этом». Испытывающе всматривалась в столь родные черты лица и ждала ответа, который и так знала. «Да». Выдохнув так шумно, что казалось, Фаер решил вытолкать из себя куда больше, чем мог. «Нужна, только мне кажется, что она слишком... сложная, сильная, с кучей загадок и тайн». Снова помогла другу, вызвав легкую улыбку. «Именно, она думает, что я не в состоянии отпустить прошлое. И уже нашел себе замену с тем же цветом волос». Поделился проблемой. Вот оно что. Фрею можно понять. Бороться с призраком прошлого чертовски сложно. А когда он еще и не твой? «Иди за ней и помоги, если потребуется. Она справится, я уверена. Но жизнь чертовски непредсказуемая. Помощь ей может пригодиться. А время, что вы проведете вместе, пойдет на пользу». «Но ты только вернулась». Фаер сделал пару шагов и оказался рядом. «Сэма нет, кругом враги. Я не могу оставить тебя одну». Мой мозг постарался пропустить упоминание столь знакомого имени, но не совсем успешно. Что-то царапнуло сердце, но я была мастером залатывать на нем порезы и дыры. Пустяк. Совесть была со мной не согласна, но и пусть. Это меньшее из того, что он заслужил. Пусть скитается во тьме, как и я с момента рождения. «Я справлюсь», — заверила друга, положив руки на его плечи и слегка сжав. «У меня получится постоять за себя, а вот у Фреи нет огня, который защитит ее». Сделала паузу и взглянула на Джейн, слегка улыбнувшись. «Или есть?» Она поддержала меня, лукаво уставившись на Фаера. Взгляд друга метался от меня к Джейн и не мог остановиться на ком-то одном. Я ощущала, как его разрывает на части. Страх за меня и Фрею. Любовь, волнение, ужас от вероятности потерять хоть одну из нас. Но когда выбор встает между любовью и дружбой, победить должна любовь. Ведь друг на то и друг, чтобы понять и помочь принять верное решение. «Иди, я смогу позаботиться о себе», — вновь заверила друга. Его муки выбора отразились болью во взгляде, но он кивнул, а затем притянул меня к себе и крепко обнял. «Пообещай, что никуда не вляпаешься и не позволишь себя убить», — прошептал на ухо, вызвав у меня смешок. «Первое не обещаю, а за второе можешь быть уверен. Я не дам себя в обиду». «Хорошо». Отстранившись от меня, но не убрав руки с плеч, заглянул в глаза. «Я вернусь с Фрей, и мы постараемся узнать наверняка. Вдруг Сэма можно спасти? Не верю в то, что он мог погибнуть». Качнул головой. «Он силен и доказал важность твоей жизни для него. Не каждый родной по крови человек готов отдать свою жизнь, а он и правда любит тебя». Стремительно разрастающийся ком в горле не дал мне ответить. На помощь пришла Джейн. «Это на вашем мужском языке, да? Потому как список того, в чем он повинен, одной смертью не искупишь, как по мне». Сложа руки на груди, недовольно уставилась на Фаера. «Тебе ли не знать вес кандалов в виде клятвы на запястьях?» Парировал. Дориан умело использовал детей в момент их слабости. То, что Сэм сильнее кого-либо из ныне живущих, не говорит о том, что он родился таким. Он им стал, и мне чертовски не хватает его, как бы это ни звучало. Фаер взглянул на меня с надеждой на понимание, и я кивнула. «Понимаю. Есть сам друг, а есть мой личный демон. Но также понимаю, что не все в этой жизни можно простить, даже тому, кого любишь, несмотря ни на что. Любить и ненавидеть можно, но это чертовски сложно и больно». «Да, займемся этим вопросом после вашего возвращения». «Дала добро». «Иди». Фаер улыбнулся мне и, оставив поцелуй на макушке, стремительно развернулся и помчался на выход. «Эй!» — окликнула его, заставив остановиться. Он знал, что я хочу сказать, оттого не повернул голову, так и смотря перед собой. «Не позволяй прошлому тянуть тебя на дно. Защищай настоящее, пока его не отняли». Повисла тишина. Друг слегка повернул голову, давая понять, что услышал меня, а затем продолжил путь. В звенящей тишине мой облегченный выдох оказался слишком шумным. Так будет правильно. Я не могу держать возле себя защитника в виде Фаера, наплевав на его желания и тем более чувства. Справлюсь. Всегда получалось, и сейчас все выйдет как надо. «Где чай?» — крикнула в сторону кухни. Копошение Дюрея было сложно не заметить. Что он там вообще делал столько времени? «Почти готов. Я разбил чайник, но уже завариваю новый», — отозвался, дав знать, что жив. «Я на 5 минут». Обратилась к Джейн. «Хорошо, пойду помогу ему». Уже начала двигаться к лестнице, но остановилась. «Он убил твою сестру», — напомнила, желая убедиться в том, что она не прирежет Дюрея, пока меня нет. «Знаю. Лили была не родной сестрой. Она дочь маминой сестры. А я даже и не помню, видела ли ее когда-то. Не то чтобы мне плевать, просто знаю, что иногда приходится делать выбор, последствия которого будут преследовать тебя вечно. Считаю это наказание хуже смерти. Он выбрал две жизни взамен одной. О ребенке не знал. Не такой плохой расклад, думаю. Пожав плечами, Джейн отправилась на кухню. А я не сразу вспомнила, куда шла. Да, до чего наши жизни погрязли в дерьме и крови. Уму непостижимо. Скрывшись за поворотом, поспешила в ванную комнату, в которую ворвалась, будто спасаясь от врагов. Замок щелкнул ровно в тот момент, когда плотину прорвало. С этим необходимо что-то делать, но точно не сейчас. Подойдя к раковине, включила шумоподавитель в виде бегущего потока воды и вцепилась в края чаши, зажмурившись. Перед глазами всплыл образ Коула. Белые глаза, в которых я нашла все, что так долго искала. Любовь и свет. Не зря золотоглазая излучает его. Любовь и правда ослепляет, но в то же время позволяет рассеять тьму вокруг. Поток слез смешивался с водой и стремительно исчезал, вместе с каплями душевной боли. Пока мне удается держаться, но когда-нибудь рядом не окажется подушки или ванной комнаты, где я смогу проявить слабость, и что тогда? Если разревусь на глазах у всех, меня посчитают слабой, сломленной, разбитой вдребезги. Хоть это и так, но никто не должен узнать. Никто. Сердце отбивало рваный ритм. Всхлипы тонули в подавляющем шуме, а образы из прошлого не давали сделать вдох. Сколько жизней я отняла, уму непостижимо. Запах их горелой плоти и крики забились в ноздри и уши, не давая забыть. Желание разбить голову о плитку на стене быстро угасло. Стоило напомнить себе о том, что я больше не одна. Внутри меня целая жизнь, и я не могу подвести дочь. Не знаю, откуда и почему, но уверена в том, что у нас с Коулом будет прекрасная девочка. Сильная и добрая, как ее отец. От меня, надеюсь, она не возьмет ничего, кроме силы духа. Я боец, какой бы слабой я ни ощущала себя, но каждый раз мне удавалось встать с колен и продолжить идти. Тогда у меня не было столь мощного стимула, зато теперь есть. Мысль о том, что я не смогла спасти Коула, не давала потоку слез остановиться. Я говорила, что он слишком светлый для этого мира, для меня. Да, он мог убить, сломал руку Дюре, но даже в эти моменты излучал свет. Из темных пятен в нем была только любовь ко мне. Такой отважный, добрый, неприспособленный к тьме, ко мне. Со всей силы врезав в зеркало напротив, заставила пойти его трещинами. Легкая боль сделала попытку заглушить душевную, но этого мало. На меня смотрело разбитое на тысячи осколков собственное отражение. Кусочки держались друг за друга в попытке сохранить целостность образа, но это невозможно. Что разбито, никогда не станет прежним. Как бы ты ни старался, никогда. Крохотные крупицы, пылинки, крошки перестают быть частью целого. Их никто не замечает. Того, как они остаются валяться на месте крушения. А ведь они были, но без следа исчезли. Дождавшись, когда последняя слеза, задержавшаяся на подбородке, рухнет в слив, умылась. А затем распустила волосы. Красные глаза и пряди должны помочь скрыть следы моей боли и слабости. Пора возвращаться. Дюре еще не поведал мне, куда он пропал в день, когда я сдалась, думая, что потеряла все. Задрав кофту, улыбнулась и встала боком. Животик и правда округлился. Нужно поискать одежду попросторней. «Мы совсем справимся», — прошептала, нежно погладив бугорок. «Я никого не спасла, сколько бы попыток мне не давали, но тебя, тебя я спасу, родная, чего бы мне это ни стоило». Опустив кофту, взглянула в зеркало и замерла. Прямо за моей спиной стоял Сэм, но я не дернулась и даже не испугалась. Знаю, что он рядом, всегда будет, но это ничего не меняет. Он усмехнулся уголком губ, будто прочитав мои мысли, опустил взгляд в область моего живота и, кивнув, исчез, как будто никогда и не существовал. Втянув воздух в легкие, задумалась, но лишь на миг. Справедливо ли я его наказала? Скольких людей убила я, отдавшись во власть гнева, сделав этот выбор самостоятельно? А он всего лишь одного человека по приказу, который не мог не исполнить. Но этот один стоил для меня больше сотен других. Эгоистично, плевать. Пусть отдохнет, посидит в темноте, которую так ненавидит и любит одновременно. Я помню его слова. Когда мы брели по лесу, он признался в том, что хочет избавиться от своей тьмы, ненависти. Не знаю, как это возможно, но пусть мечтает. У меня есть друзья. Файр, Джейн и Фрея. Парочка знакомых в лице Чеда, Герды, Кормака и Тобиаса с Дюреем. Не так плохо. Мы сможем разобраться во всем и вырезать две гнилые опухоли этого мира. Они должны сдохнуть для того, чтобы моя девочка росла в лучшем мире. Этим и займемся. Выбравшись из ванной комнаты, вздохнула полной грудью и направилась на кухню. Есть хотелось страшно, да и пить. Может, к нам присоединиться? Завернув за угол, встала как вкопанная, наткнувшись на рыжие кудряшки, залитые кровью. Джейн с разбитым лицом лежала прямо у моих ног, в ужасающей неестественной позе. Сердце пробило пару ударов. Взгляд метнулся в сторону сгустка тьмы, в котором извивался и беззвучно орал Дюрей, зависнув в воздухе в метре от пола. Вдох застрял в глотке, и я перевела взгляд на копну красных волос, а затем на черные глаза. «Кажется, мы так и не познакомились, родная». Голос Герды прошелся по коже ледяными иглами. Волоски встали дыбом, но я держала маску спокойствия на лице всеми силами. «Мама с папой вернулись, доченька. Разве ты не хочешь поболтать и с нами?» Чет усмехнулся, глядя на меня. Я дернула рукой, желая призвать гнев, но одернула себя. Нет, я не стану огнедышащей тварью. Потеряю контроль, мое тело начнет опадать пеплом, иссушая все внутренности, как и малыша. Нет. Верное решение. Ты сильна, но не настолько, чтобы выйти против нас. Чет откинулся на спинку дивана, начав играть прядью волос жены. Паника. Я старалась смотреть на новый удар судьбы, а не на труп вновь обретенной подруги и искаженное болью лицо эмпата. Я справлюсь. Уже теряла всех, кого могла. Меня предавали не раз. Ничего нового. Но какого же черта так больно? Что вам нужно? Мой голос не дрогнул, несмотря на то, что запах крови Джейн врезался в нос с такой силой, что колени дрогнули. «Ты!» «На кой черт? Что-то я не вижу в вас желания воссоединиться с дочерью». Стоять и бездействовать все, что я могла. Ну и пусть. Главное — жизнь. «Видишь ли, мне нужна корона. Матео получил ее вместо меня, а затем его сынок, который любезно сдох, отдав свою жизнь за тебя. Где метка сейчас, черт его знает, но я не о ней». Чет поднялся с дивана и подал руку Герде, которая с радостью и улыбкой приняла ее. «У Герды договор с Морисом. Я становлюсь королем душевников, и мы делим мир напополам. Взамен мы отдаем ему то, что так желанно его сыну». Герда изящно указала рукой на Дюре, который, казалось, вот-вот сдохнет от силы вздутия вен на его шее и лице. «Как интересно. Морис и правда думает, что я нужна его сыну в качестве жены. Старый идиот. Но это мне на руку». Снова глянув на Дюре, мысленно поблагодарила его. «Из-за его игр с отцом у меня есть шанс на спасение». «Зачем же вы мучаете моего жениха?» Попыталась спасти хотя бы его. Глаза то и дело пытались посмотреть вниз, но я с нечеловеческой силой держала их вдали от Джейн. «Не могу». Внутри взметнулась ненависть такой силы, что стало ясно, она не только моя, Сэм. «Небольшая блажь. Легкая месть за то, что его папаша не успел предупредить меня о замыслах Дориана, и мы потеряли больше 20 лет, прозябая во льду». Чет охотно делился информацией. «Как же я устала быть частью чьих-то планов!» Раздался грохот. Оторвав взгляд от тех, кто подарил мне проклятую жизнь, взглянула на Дюре. Он рухнул на пол и тяжело дышал, сильно зажмурившись в попытке побороть боль. «Ну вот видишь, ей его жалко, значит, что-то да испытывает к нему, а ты волновался». Усмехнувшись, Герда глянула на мужа и поцеловала того в плечо. Я встретилась взглядом с женщиной, которая была так похожа на меня, но отличалась чертовски многим. Я не герой. Позволила бы всему миру подыхать, но не отдала бы свою дочь как ненужную вещь, что бы мне за это ни обещали. Переведя взгляд на Чеда, всего на крохотный миг, будто мираж, мне показалось, что я уловила в его взгляде вину. Но затем все вернулось на круги своя. «Ты же знаешь, как я не люблю насилие над женщинами. Всего лишь хотела убедиться, что она ляжет с ним по доброй воле». Пожав плечами, Чет оглядел Дюре с ног до головы. «Хорош, только вообще не похож на Морриса в юности. С таким и лечь не в тягость». Оценила мужчину на полу Герда. «Что ты сказала?» Вокруг резко все померкло. Свет и все, что окружало нас, погрязло во тьме на долю секунды. Угрожающий рык Чеда пронесся во мраке. А затем глаза снова смогли видеть. «Прекрати!» Отмахнулась Герда. «Столько лет, а ты все ревнуешь?» «Всегда!» Резко схватив ее и прижав к себе, впился в губы, вызвав у меня недоумение и легкое отвращение. «Всегда только я в твоих мыслях. Не заставляй меня усомниться в этом, поняла?» Герда кивнула, а я встретилась взглядом с карими глазами. Дюрей подошел ко мне и слегка прикрыл своим телом от парочки. Не знаю, зачем ему это, но его жест вызвал приятное тепло в груди. «Защитник!» Чет отвлекся от жены и с насмешкой взглянул на Дюре. «Что ты можешь, пацан? Даже когда твои глаза были синими, твоя сила была ничтожна перед ненавистью и гневом». «Знаю, я ничего и не делаю. Ты сделал все за меня. Я захотел ее, как только впервые встретил. Долго ждал, но все же получил желаемое. Сэма нет, отец мне не указ, а будущая жена пойдет со мной под венец по доброй воле. Все как никогда прекрасно». Не видела лица, но голос подсказал, что Дюрей улыбается. Он играет или наконец-то показал свое истинное лицо? Хотелось застонать в голос и сжечь всех присутствующих в комнате. Сжав кулаки и впившись ногтями в кожу, пыталась сосредоточиться на легкой боли в ладонях, а не происходящем вокруг. «Ты нравишься мне больше, чем твой папаша. Думаю, нам удастся заключить выгодные условия для мирного договора между людьми и душевниками». «Тоже так думаю». Кивнув, Дюрей развернулся ко мне и взглядом приказал подыграть. Обняв меня за талию, поцеловал в висок, шумно втянув мой запах. Меня передернуло. Хотела уже оттолкнуть его, но раздавшийся шепот вселил надежду на то, что еще может быть на моей стороне. «Подыгрывай, терпи». Качнув головой, выражая недовольство, уставилась на пару напротив. «Я в обмен на власть и мир», кивнула, принимая расклад. «Но вы забываете о Дориане. Что с ним?» Человек, которого я не назову папой никогда в жизни, взглянул на Герду. Та, кажется, не дышала и упрямо смотрела на меня, не обращая внимания на настойчивый черный взгляд сбоку. «Тебе есть до него дело?» «Нет, но...» Начала отвечать, но заткнулась. «Я не с тобой разговариваю». Чет бросил уничтожающий взгляд на меня, а затем вернул на жену. «Нет, конечно». Беззаботно отозвалась, обняв мужа за талию. «Решение за тобой, будущий король». Ощутив, как рука Дюрея напряглась на моей талии, прекрасно понимала его. Мы играли в чужие игры, которые, видимо, начались еще до нашего рождения. У старшего поколения свои тайны и цели, в которых было бы неплохо разобраться. Чет перевел на меня взгляд, и в омутах беспросветной тьмы я четко увидела ответ еще до того, как он прозвучал. «Я убью его!» Приговор вынесен четко и ясно, но отчего-то я не испытала радости. Ждала родителей, а получила новый конец света, судя по всему. «Тут есть транспорт, можем отправиться в дорогу». Слово взял Дюрей, явно не растерявшись. «Я сам нас перенесу, будущая королева должна быть приятным сюрпризом для ваших людей». Отозвался Чет и выпустил тьму, которая стремительно стала приближаться к нам. Глубоко вздохнув, до того, как мир снова потерял краски, бросила взгляд вниз. Лужа крови и обездвиженное тело Джейн так и находились возле меня. Резко уведя взгляд, снова вернула обратно, так как мне показалось, что палец на ее руке дернулся. Тьма уже заволокла все вокруг, но в оставшемся просвете я увидела кроху надежды. Указательный палец дважды стукнул о деревянные половицы до того, как я снова оказалась во мраке. «Жива! Джейн жива!» «Этого вполне хватит для того, чтобы справиться с тем, что меня ждет». Трое моих друзей живы. Я и малыш пока тоже. Плюс у меня припрятан козырь в рукаве на экстренный случай. Я справлюсь. Обязана. Крепкая хватка Дюрея вселяла надежду на то, что он сможет защитить меня и не посадит за решетку, как в прошлый раз. Отчего-то я верила в него, хоть и не доверяла на все 100%. Увидим, к чему это приведет. Надеюсь, не к новым ошибкам.